Глава 32. Ночь прошла спокойно. На этот раз Блэквуды даже решили обойтись без своей призрачной какофонии. Решив, что ничего страшного не случится, в 4 утра я даже оставил свой пост в библиотеке и проспал до завтрака в уютной мягкой постели. В столовой настроения царили мрачные. Дарлинги говорили о том, что им следует, по примеру супругов Прохаска, дозвониться до комиссара и потребовать разрешения покинуть остров. Лоис и Вера обсуждали, как удерут в Авалон, даже если их будут преследовать на полицейских катерах. Мэри Блэквуд выглядела особенно изможденной, все больше напоминая призрак. Я быстро улизнул из дома, не дожидаясь повторного визита следователей. Никогда не силен был в ориентировании на местности, тем не менее, следуя расположению особняка и сарая, я попытался определить, куда могла бы выходить пещера, обнаруженная вчера вечером. Путь вывел меня на самый высокий край утеса, противоположный от дома. Осторожно заглянув вниз, я увидел скалы и прибой. Правда, не мог поклясться, что это были те самые скалы. Казалось, тут не было никакой возможности спуститься. Я побрел вдоль отвесного обрыва, пытаясь углядеть среди кустарников и камней хоть какой-то намек на тропинку, ведущую вниз. «Что вы здесь делаете?» — услышал я позади окрик. Ко мне направлялся Джон Сэп Фэншоу, вокруг которого крутились две серо-черные собаки. «Это частная собственность, уходите!» «А, это вы, Стин. Издалека я вас не признал». «Разве это уже не участок отеля?» «Нет, он заканчивается на той стороне утеса. На самом деле тут очень опасно, особенно если ходить по краю, как это делаете вы. Я просто не хочу, чтобы кто-то свалился с обрыва на моей земле и разбился о камни. В первый момент я подумал, что вы один из этих сумасшедших, которые хотят посмотреть на место, где покончил с собой Абината. Так он прыгнул отсюда? А вы не знали? Для самоубийства лучше места не придумаешь. Где-то здесь и нашли его халат и сандалии. Но тело так и не нашли». «Тут сильный прибой», — устало повторил Фэншоу. «Полицейские пришли к выводу, что тело вынесло в море, а там дальше проходит течение». «Сколько вам было лет, когда все это произошло?» 10. Я уже учился в частной школе на материке. Дед старался оградить меня от всех этих историй. К тому же каникулы я проводил в основном в его доме. Не возражаете, если я спрошу, что вы помните о ваших родителях?» «Они были веселыми», — медленно ответил Фэншоу. «Во всяком случае, до последнего года жизни. Тогда мама заперлась в доме. Она запретила деду пускать меня туда, чтобы уберечь меня от мести духов. Сама она приходила проведать меня на овечью ферму, но была какая-то рассеянная, как будто что-то ее ужасно мучило. Отец тоже изменился. Раньше он всегда любил шутки и розыгрыши, все время придумывал для нас что-то интересное, а потом стал злым и раздражительным. Я слышал, как они часто ссорились с дедом. Пожалуй, это были самые мрачные каникулы в моей жизни. Мистер Блэквуд показал мне тоннель, построенный вашим отцом. Правда? 100 лет там не был. Когда я услышал, что Блэквуд затеял капитальный ремонт особняка, то решил его предупредить. Я даже не был уверен, что предыдущие владельцы не заделали ход из библиотеки. Но оказалось, все по-прежнему работает. Даже книги правильные вспомнил. «И вы туда не спускались?» «Блэквуд не предложил», — сухо ответил Фэншоу. «Да я и не уверен, что мне бы этого хотелось. Помню, в детстве мы там развлекались с друзьями, играли в пиратов, но отец нам в итоге запретил. Сказал, что мы так шумим, что это скоро перестанет быть секретом». «Значит, Эммет Стоксдейл тоже знал о тоннеле из сарая?» «Да, конечно. И он, и мой кузен Берт, точнее, он мой племянник на самом деле, и Пол Джонсон из поселка, Сидни Грослинг, еще пара мальчишек. У нас был пиратский отряд. Даже Одри Осборн знала. Сейчас она Одри Фаррер, живет через 2 дома от вашего отеля, сестра Гвида Бордони. Мы играли в похищение принцессы. Она пряталась в рыбацком сарае, а я должен был ее спасти. А другие устройства в доме отец вам показывал? Например, нишу за зеркалом, которая ведет в фальшивый шкаф. Да чего там только не было. Я же говорю, родители были очень веселыми людьми. Отец обожал подшучивать над мамой и ее богемными гостями. В той комнате раньше как раз была столовая, так папа обожал выходить из шкафа прямо во время обеда, представляете? Но из дома вел только один секретный тоннель. Да, тут даже папе хватило чувства меры. Или вы думаете, что он всю лужайку перекопал системой катакомб? Либо Гаррет Фэншоу и правда не успел рассказать сыну о люке в пещеру, либо передо мной стоял гениальный актер. «Вы думаете, что именно так убийца проник прошлой ночью в дом?» Джонсоп, наконец, сложил 2 и 2. Блэквуд заверяет, что это невозможно. Он закрыл на замок люк в рыбацком сарае, к тому же посадил там сторожа. «А-а-а!» На лице Фэншоу появилось облегчение. «Я ему предлагал совсем засыпать этот проход. Хотя я думал как-нибудь показать его Теду, но мне кажется, он уже вырос из таких игр. Послушайте, Стин, отсюда до моего дома 15 минут ходу. Не откажетесь зайти в гости и выпить по глотку чего-нибудь бодрящего, пока не началась жара? Упаси меня, Господь, от маленьких островов!» Снова взмолился я. «Выпить до жары, выпить, чтобы пережить жару, выпить после жары. Все закончится хроническим алкоголизмом, как и предсказывала моя покойная матушка».